Да нет, представь себе, не пушка, а диафрагма. Забеременеть боюсь. Но даже не знаю, снова ухмыльнулся Хики. Похоже, с генами у тебя все в порядке. Может, нам с тобой стоит плодиться и размножаться? Генофонд нации обогатим. Карен зажмурилась. Не может быть, что он серьезно. Ну, пожалуйста, позволь мне вставить диафрагму. Ну, ладно, черт с тобой, махнул рукой Хики. Понадобится помощь, я готов. Лишь ценой огромных усилий Карен удалось сохранить внешнюю невозмутимость. «Смотри, когда вернешься, никаких трусиков. Попробуй вжиться в образ леди Годивы». Карен ушла, а Хики, взяв со стола бутылку, растянулся на стилизованной под сани кровати. Лицо сияло в предвкушении удовольствия. Сжимая огромную миску с подушечками в одной руке и сотовой в другой, Хьюи вышел из кухни. Взглянув на покрывало, где пару минут назад сидела Эбби, он в замешательстве покачал головой, а потом внимательно осмотрел комнату и улыбнулся. «Эбби, ты где? В прятки сыграть решила?» Коттон понес миску и телефон в туалет. «Никого. Теперь в спальню. Нужно под кроватью проверить». Хьюи застонал, протискивая огромное тело между боковым бортиком и стеной. Ничего, кроме толстого слоя пыли. Мама ее «неряхин мех» называла. Подхватив миску с подушечками, великан подошел к двери, через коридор посмотрел на разложенное на полу покрывало, а потом наклонил голову и прислушался. «Эбби!» В низком голосе звенели тоска и одиночество. В ответ гулкое эхо, которая проглотила страшная, жадная тишина. «Эбби!» Чуть слышно скрипнула сетчатая дверь. Подозрение, сомнение и, наконец, понимание быстрой вереницей промелькнули на лице Хьюи. Оставив миску и телефон на полу, великан бросился на крыльцо. Едва дверь в ванную закрылась, инстинкт самосохранения призвал к немедленным действиям. Пустив воду, Карен распахнула висящий у зеркала шкафчик. В нем витамины, лекарства, лосьоны с тониками, марлевые повязки и прочие принадлежности домашней аптечки. На самой нижней полке упаковка Луаврала, гормональных противозачаточных таблеток. Схватив блистер, женщина спрятала его в пачку туалетной бумаги. Одну за другой Карен рассматривала упаковки с лекарствами. Антибиотик, азитромицин, Накроксен, который Уилл пьет от артрита, метотрексат, за марлевыми повязками маленький коричневый пузырек. Меперидин Фортис, написано на аккуратном ярлычке. На дне всего две красные таблетки. Явно недостаточно для того, чтобы быстро вывести из строя Хики, даже если удастся незаметно бросить их в бутылку. Столько лекарств и ничего путного. Раздосадованно захлопнув дверцу, Карен увидела в зеркале свое отражение. На нее смотрел призрак, женщина с глазами старухи. Побрызгав лицо водой, Карен потянулась за полотенцем и застыла. В керамическом стакане три зубные щетки, рядом с их ярко-сине-оранжевыми ручками еще одна, потоньше. Неужели? Да, конечно. Одноразовый скальпель в тонком пластиковом футляре. Она вытащила его из стакана, и инстинкт самосохранения, пробудившийся, когда Хикки спустил штаны, воплотился в некое подобие плана. «Боже, ну сколько можно копаться?» — пожаловался Джо.